Эпилог. Белкин стоял перед прилавком универмага «Детский мир». «Девушка, покажите, пожалуйста, вон того заводного петушка. Да-да, Красникова». «Ага, отлично. Вы не знаете, он хорошо стучит?» «Сейчас заведем, посмотрим». Девушка несколько раз повернула ключик и поставила петушка на стеклянный прилавок. Петушок запрыгал, барабаня своим клювиком. «Он очень хорошо стучит. Заверните». — Да еще вон ту пачку бумаги, которая потолще. Выйдя из универмага, Вовчик достал петушка из кармана и, оглянувшись по сторонам, произнес. — Поздравляю вас, агент Петухов. Вы приняты на связь в отделение по раскрытию умышленных убийств. Надеюсь, мы сработаемся. А сейчас первое боевое задание. Тут недавно одного авторитета уложили, некоего Мотылевского. Надо бы подсобрать информацию. А то у нас ни одной рабочей версии, ведь методсовет скоро. Действуйте. Вернув игрушку на прежнее место и переложив пачку бумаги в другую руку, Белкин усмехнулся и, шаркая своими старенькими кроссовками, направился к ближайшему киоску покупать «Спорт-экспресс».